Глава четвертая. Разбудил его звук, похожий на полоскание горла, негромкий и затяжной, как от крошечного будильника. Барбер проигнорировал его вначале, но, поняв, что ему придется так или иначе проснуться, открыл глаза. У кровати стоял маленький сухонький эльф с кожаной сумкой в руке. «С добрым утром, уважаемый господин!» — протянул человечек. «Я королевский портной. Их светлейшество велели мне позаботиться о вас». Барбер встал с кровати, пальцами ног по привычке отыскивая тапочки, которых, естественно, не оказалось. Эльф вытащил рулетку, отметки на которой располагались неравномерно, как будто указанные на ней дюймы были разной длины. «Хм!» — протянул портной. «Какой вы, однако, крупный смертный! Но ничего, я справлюсь. Уж не сомневайтесь, смастачим вам и штаны, и камзол!» Он стал вынимать из сумки одежду, нижнее белье, рубашку, короткие и широкие в бедрах кальсоны. Все подходило по размеру до тех пор, пока барбер не начал примерять камзолы с сильно зауженной талией и окорокообразными рукавами, которые никак не подходили для его почти квадратного, не имеющего талии торса. «Какое большое брюхо!» — проворчал эльф, затолкал самый большой из камзолов обратно в сумку, пробормотал что-то и вынул снова. На сей раз талия оказалась в порядке, но барбер все равно нашел к чему придраться. Он все еще узкий в плечах. Эльф помог снять жакет и ощупал лопатки барбера. Когда пальцы человечка коснулись спины барбера, тому показалось, что он ощутил что-то вроде жжения на каждой лопатке. «Фить!» — присвистнул портной. «Да, у вас будет нехилая пара крыльев, прежде чем успеете состариться. Пожалуй, придется сшить камзол поширше». «Что?» «Придется сделать камзол свободнее на вырост», — повторил эльф. «И еще надобен воротник». Портной вынул из сумки накрахмаленный гофрированный воротник, который был, наверное, 10 дюймов в толщину и добрых 30 в диаметре. «Вот это воротник? Или я должен носить его вокруг пояса?» — возмутился барбер. Морщинистое лицо эльфа осталось беспристрастным. «Воротник. Надевайте и застегивайте на эти крючочки». «Да уж», — проворчал барбер, — «я представал без обуви перед сыном неба. Надевал белый фрак ради президента Третьей Республики и шелковые бриджи для короля Испании. Полагаю, смогу выдержать и это». Портняшка помог ему надеть воротник, встав на цыпочки, чтобы застегнуть его. «Как, черт возьми, вы в этом кушаете?» «Приходится тянуть шею повыше, чтобы не испачкаться в подливке». «Как тебя зовут?» — спросил барбер. «Ангус, господин». «Сколько тебе лет, Ангус?» Барберу до сих пор казалось, что он окунулся в какой-то ненастоящий мир. Однако, несмотря на всю его нелогичность, все выглядело удивительно реальным. 1250 лет, господин». И снова, еще сильнее, чем когда-либо, у барбера возникло ощущение, что ему беззастенчиво врут. Он усмехнулся. «А в действительности сколько, Ангус?» Почтительный взгляд сменился гримасой беспокойства. «Ну, ваша юная светлость, может, я и убавил чуток? 1590 и еще 1 год с тех пор, как...» «Да ладно! Ты выглядишь не старше, чем на 1000. Эта маленькая победа дала барберу утешительное чувство превосходства. Ну что ж, расскажи мне что-нибудь об этой стране. Насколько простираются ее границы? Ширина, что ли? Что находится, к примеру, к северу отсюда, а также на востоке, на юге и на западе? А это смотря где север. Иной раз он находится прямо... Давичи указывал на Кобальтские холмы. «И что это за Кобальтские холмы?» Ангус, замявшись, сунул за пазуху зеркало, которое исчезло там, даже не оставив выпуклости. «Холмы, где живут кобальды», — ответил он. «Ну и кто же они, эти кобальды?» — допытывался барбер, смутно вспоминая, что в юности слышал это слово, но позабыл его значение. «Я понятия не имею, честно, господин». Глазки портного забегали, и ложь была столь очевидной, что даже сам эльф понимал это. «Если ваша одежда понравилась вам, дозвольте мне уйти». И, не дожидаясь ответа, он выскользнул из комнаты. «А как насчет бритвы?» — крикнул барбер вслед, но портного уж и след простыл. Он потер пальцами щетину, обыскал мебель, но не обнаружил ничего, что могло бы помочь ему исправить ситуацию. Поэтому пожал плечами и отправился на поиски короля.